Графиня выпрямилась, крепче ухватилась за мой локоть и по пути к двери сказала чистым, твердым голосом: «Доброй ночи! Всем доброй ночи! Не беспокойтесь, у нас с Жаном есть дела, которые мы предпочитаем обсудить наверху». Все тут же поднялись, и Бланш, подойдя к нам, сказала: «Вам не следовало спускаться, маман. Это для вас слишком большая нагрузка». В ее словах было достаточно яда, чтобы вызвать ответную реакцию. Графиня тут же обернулась, перестав держаться за меня, и колко ответила: «Когда мне понадобится твой совет, я тебе сообщу. Нам надо до завтрашнего вечера надписать адреса на 400 конвертах. Неплохо было бы начать это уже сейчас. Мари Ноэль может тебе помочь». Мы вышли из гостиной и поднялись вместе по лестнице на второй этаж. Остановившись на секунду, чтобы отдышаться, графиня сказала: «Почему я это сказала? Для чего эти приглашения?» «На похороны», — ответил я, — «похороны, которые будут в пятницу». «Чьи похороны?» «Франсуазы», — ответил я, — «она сегодня умерла». «Да, конечно», — отозвалась графиня. «Я на секунду забыла. Я думала о том времени, когда мы составляли списки приглашенных на помолвку Бланш. Мы отдали их печатать, и ни одно не было послано». Она снова оперлась на мою руку, и мы одолели следующий марш. Когда шли по коридору к ее комнате, в башне мне показалось, что тени вокруг нас сгустились, а тишина стала еще глубже. Точно мы возвращаемся в прошлое, никогда не покидавшее этого места. Шарлотта открыла нам дверь, и по ее лицу я сразу понял, что она чем-то напугана. Метнув на меня подозрительный, встревоженный взгляд, она шепнула, когда графиня прошла в комнату: «Коробки исчезли». «Знаю», — сказал я, — «я их унес». «Зачем?» — спросила она. «Они мне понадобятся сегодня вечером». «Нет», — сказал я. Вслед за графиней я прошел мимо нее в спальню и сказал: «Разденьтесь и ложитесь в постель, маман. Может быть, вы уснете, может быть, нет, но так или иначе это не имеет значения. Эту ночь я проведу здесь с вами». Ее тень, распластавшись по всему потолку, чудовищная, похожая на ведьму, сливалась с тяжелыми портьерами и пологом кровати. Но когда она обернулась ко мне, тень съежилась, спустилась на пол, и улыбка, с которой графиня взглянула на меня, была улыбкой хозяйки дома, которая внизу, в столовой, противопоставив трагедии свой ум и гордость, превратила траур в торжество. «Мы поменялись ролями», — сказала она. «Немало воды утекло с тех пор, как один из нас лежал в постели, а другой охранял его сон. Однажды, тебе было тогда 12, у тебя поднялась температура, я сидела у твоей постели и смачивала тебе лицо. Ты это собираешься делать сегодня ночью?» Она засмеялась и, позвав Шарлотту, махнула рукой, чтобы я ушел. Я вышел в коридор и спустился в гостиную. Там уже гасили свет, готовясь разойтись по своим комнатам. Мари Ноэль направлялась к лестнице, рука об руку с Бланш. Теперь, когда день кончился, ее личико было белым от усталости. «Ты придешь сказать спокойной ночи, папа?» — спросила она. «Да», — пообещал я и прошел в столовую за сигаретами. Вернувшись в холл, обнаружил, что Рене не последовала за остальными, но, стоя на ступенях, поджидает меня. Это напомнило мне первый вечер в замке, когда, держась за ручку двери, ведущей на террасу, я внезапно услышал за собой ее шаги и увидел, что она стоит тут, на лестнице, в пеньюаре, распущенные волосы падают до плеч. Сейчас в ней больше не было ни страсти, ни исступления. Она оказалась мягче и мудрее, и как будто чего-то стыдилась, словно понимала, что сегодняшняя трагедия была между нами конечной преградой. «Значит, вы хотите от нас отделаться? От Поля и меня?» — спросила она. «Задумали это, как только вернулись из Парижа?» Я покачал головой. «Ничего я не задумывал, тем более заранее», — ответил я. «Эта мысль пришла мне в голову сегодня вечером на террасе. Вот и все. Если вам мое предложение не нравится, забудьте о нем». С минуту Рене молчала. Казалось, она что-то решает, затем медленно проговорила: «Вы изменились, Жан. Я не имею в виду после того, что случилось сегодня. Это было ужасным ударом для всех нас. Я имею в виду за последние несколько дней. Вы другой». «В чем же я переменился?» — спросил я. Она пожала плечами. «Я не хочу сказать, что вы переменились по отношению ко мне. Я поняла, что все эти месяцы служила для вас игрушкой. Вам было скучно, было нечем занять свой досуг. Я случайно оказалась под рукой. Вы изменились внутренне, стали жестче, более замкнутым». «Жестче?» — переспросил я. «По-моему, наоборот. Мягче, слабее во всех отношениях». «О, нет!» Рене задумчиво смотрел на меня. «Не только я заметила это. Поль на днях сказал то же самое. Тогда, когда вы обожгли себе руку.